Глава 20. Отъехав чуть в сторону, поясняю задачу. Дор-У и Анге идут со мной к старости деревни. Покупаем лодку. «Можно и просто забрать», — пожимает плечами Матой. «Можно», — киваю я, — «но мы купим, и все это запомнят. Соответственно, и искать нас станут в море. Мимо поста прошло трое, и трое же уплыло на лодке. Даже если старший поста опишет наши приметы, то староста их уверенно опознает. Вопросы? А что делаем мы? Забирайте груз и пленного и следуйте дальше по берегу, докуда машина пройдет. Там ждете нас. Староста деревни подобострастно кланяется, как заведенный. И, в принципе, его понять можно, не так часто в это захолустье прибывают столь серьезные гости. Да, господин старший офицер. Сию минуту, господин старший офицер. Кстати, любопытная особенность. При обращении к старшему кормовому офицеру слово «кормовой» в общении принято опускать, тем самым как бы приподнимая собеседника в звании на одну ступень. Обычно это делает старший по званию. А вот среди низших чинов это как-то не принято. Любопытно, но похожее правило существовало и на Земле, в частности, именно в старой русской армии так было принято. Всякие там штабс-капитаны и подпоручики точно так же повышались в звании. Вот и гадай, кто кого это слямзил. Ты был военным моряком? Помощник старшего штурмовой группы. Благосклонно киваю. Молодец. Как тебя зовут? Динор, господин старший офицер. Я хочу купить лодку. Мой помощник ее выберет. А пока распорядись, чтобы мне приготовили дом. Хочу отдохнуть. Дор-У — неплохой спец по части всего водоплавающего. Ему и карты в руки. Не силен я в местных плавсредствах. Тут уж лучше пусть знаток разбирается. Староста не стал тянуть вала за хвост, нас разместили в его доме. Получивший метлу Анге встал на стражу входной двери. Никто не должен беспокоить офицера. Мне притащили легкий перекус и прохладительные напитки. Судя по всему, их именно на такой случай и придерживали. Что-то сомневаюсь я в том, что местные жители потребляют такие вкусности. Я такие жестяные баночки еще в Лондоне видел. Штука недешевая. Впрочем, долго расслабляться не пришлось. Дор-У вернулся уже через час. «Есть лодка, господин старший офицер. Не новая, но еще крепкая». «Моторная, надеюсь?» «Разумеется. Заправленная и готова к выходу. Сейчас туда грузят продовольствие». «Это?» — киваю на банки с напитками. «Пусть тоже туда отнесут». «Динор, я доволен. Сколько стоит лодка?» 1200 дон, господин старший офицер». «Врешь ведь», — покачиваю я головой. «Ну, хорошо, вот тебе 2000, и помни мою доброту. Ты хорошо нас принял. Ценю. Проводи меня к лодке». «Зачем вы дали ему столько денег, командир?» — спрашивает меня Дор-У, провожая взглядом удаляющийся берег. «Он явно запросил больше». «Не сомневаюсь», — киваю я в ответ. «Как и в том, что он показал тебе не все лодки, которые у них были. То, что получше, они явно прячут где-то еще». «Тогда тем более зачем?» Я думаю, что, не получив ответа от поста, туда уже выслали тревожную группу. Или как это тут называется? Короче, там будут примерно через час-полтора. Осмотр места, допрос старшего, если он к тому времени еще не помрет, еще час. Потом вся эта толпа рванет в деревню. И что они сделают? Допросят старосту. Правильно. И он, поскольку получив от нас такие деньги, понял, что мы очень торопимся и уж точно не вернемся, расскажет, что неизвестные забрали у него лодку, причем не самую хорошую и быстроходную. Да еще и нагрузили ее продовольствием на долгий путь. Что будет дальше? Они вызовут помощь с моря. И отдадут все лавры от нашей поимки в чужие руки. Боец восхищенно цокает языком. Дошло. Они возьмут другие лодки и станут нас ловить. Те лодки явно быстроходнее. Есть шанс догнать беглецов до наступления темноты. Именно. И направятся они туда, куда, по их мнению, мы и ушли, в открытое море. Именно там нас, скорее всего, кто-то и ожидает. Что ж, флаг им в руки. «И барабан на шею!» — смеется Дор-У. «Пусть ловят!» Логика чисто морской нации. Все пути идут по воде. Морем злодеи пришли, морем и уйдут. И поэтому мы продолжаем следовать прежним курсам, чтобы ни у кого на берегу, а там точно кто-нибудь досмотрит нам вслед, не возникало бы никаких сомнений в том, что мы стараемся уйти именно в открытое море. Еще полчаса ходу, и можно будет поворачивать, если к тому времени за нами не рванет погоня. Если мои расчеты верны, и преследователи будут действовать именно так, как я только что и предположил. И еще много всяких «если». Но даже в случае моей ошибки лодка будет следовать прежним курсам. Да, бой в подобных условиях будет недолгим и неравным, и его исход можно предсказать с легкостью. Свернуть к берегу и принять бой на суше, пусть и в лучших условиях для себя, противно логике Вайнов. Именно по этой причине все, что может представлять ценность, в машине и полным ходом следует к месту эвакуации, отдельно от нас. Почему? Да все просто. На всех постах видели и запомнили именно офицера. Его-то и будут искать в первую очередь, ибо это полностью укладывается в здешнюю логику. Рядовые матросы должны были своими телами проложить путь для отступления своему командиру. Иного бы просто не поняли и не поверили. Что ж, поработаем громоотводом. Надеюсь, что не зря. Полчаса прошло. Подношу к глазам бинокль и всматриваюсь в далекий берег. Никаких признаков погони. Это радует. Дор-У, новый курс. Есть, командир. Что ж, похоже, что я не очень ошибся в расчетах. Уже почти совсем стемнело, когда молчавшая до сей поры рация, захрипев, выдала в эфир обрывок послания. А что ответить? Здесь стрела, кто в канале? На связи грач. Стрела, где вы находитесь? Следую к оговоренному месту встречи. Новый абонент встревает в разговор. Стрела, ветру, ваше удаление от точки встречи. Приблизительно, километров 5. На воде нет ориентиров, а берега мы почти не видим, темно. Ориентиров назвать не могу. Стрела, у вас ИК-маяк с собой? Ветер, имею 2 маяка. Включайте оба, найдем вас по ним. Постарайтесь сделать так, чтобы они были бы хорошо видны. Сбавьте скорость, постараемся запеленговать ваш передатчик. Понятно, нас будут искать ночниками. В них маяки хорошо заметны. Дор-У, убавь обороты, нас попробуют запеленговать. И маячок включи. Попробуй его куда-нибудь повыше присобачить. На мачту, что ли? Снова хрипит рация. Фигово, заряд батареи уже на исходе. Не все станции смогли подзарядить, пока ехали на машине. Постарались более-менее все радиопередатчики добить до одинаковой степени, но уж что вышло. Ладно, пока связь есть. И у Хорна имеется еще одна станция, так что протянем. Отвечаю абоненту и предупреждаю, что вскоре могу перейти на другую станцию. Это может сесть. Стрела, понял вас. Запеленговали, идем к вам. Командир, трогает меня за рукав боец. Там свет. И верно. Луч прожектора обшарил кусок водной глади. Так, все плохо, нас ищут. И на рыбацкие лодки это совсем не похоже. Ветер, стреля. На связи, ветер. Вижу свет прожектора, удаление до километра. Молчание. Здесь ветер. Фиксирую работу радиолокатора и интенсивный радиообмен в вашем квадрате. Предполагаю наличие кораблей противника. Скорее всего, ваша лодка уже обнаружена. Вступать в бой нам крайне нежелательно. Здесь стрела. Запускаю мотор, креплю руль и направляю лодку в море. Сами уходим за борт, будем ждать вас на воде. Наши маяки вы сможете засечь? Постараемся, но вам придется ждать. Мы не сможем подойти, пока не уйдут корабли противника. Ветер, понял вас. Включу маяк и радиосвязь через час. Конец связи. Стрела, понял вас. Ждем, с волны не ухожу. Минута, и станции с маяками запрятаны в непромокаемые чехлы. Закреплен руль и работает мотор. Новая беда, водятел не умеет плавать. Вообще. И дико боится воды. Блин, а на лодке всего 2 спасательных буя. Плот трогать нельзя, он хорошо обнаруживается локатором. А вот спасательных кругов нет, Вайны их не используют. Дор-У, привяжи этого деятеля к бую и сам к другому привяжись. Сигайте за борт и смотри там за ним. Еще заорет со страху. Через час включаешь маячок. Не забудь его с мачты снять. Командир, а как же... Я тут присмотрел кое-что. Не пропаду. Кое-что — это бочонок с водой. Опрокидываю его на бок, вытаскиваю пробку. Ну же! Как медленно вытекает вода. Воду, я сказал! Это приказ! Выполнять! Булькнуло за бортом. Где-то тут веревка была. Ага, вот она. Быстро обвязываю бочонок, делаю петлю. Ну, более-менее. Забиваю пробку на место, стараюсь засадить ее покрепче. Руки в петли. Ух, Чёрта, холодная вода-то!